Глава 21. Почти вечность. Не прошло и недели, как Делонг провозгласил лампы Эдисона совершенно бесполезными, когда лаборатория изобретателя в Менло-парке совершила исторический прорыв. Несколько месяцев Эдисон работал над лампой накаливания, которая должна была стать надежно и безопасной и давать постоянный мягкий свет, который бы не моргал и не затухал сам по себе. Фокус был в том, чтобы найти подходящий материал для крепкой нити накаливания. Он пробовал платину, углерод, деревянные щепки, хлопковые и льняные нити, даже леску. Но теперь он с гордостью рассказывал репортерам, что понял принцип нового устройства. Он был, по его заверениям, так прост, что его понял бы и чистильщик сапог. Вечером 21 октября 1879 года Эдисон экспериментировал с нитью накаливания, изготовленной из карбонизированного волокна. На небольшой платформе в его лаборатории стояла вакуумная лампа, накрывающая новую нить. Когда он подал ток, лампа, не мигая, горела целый час, затем 2 часа, затем 3. Понаблюдав за непрерывным светом в течение чуть более 40 часов, Эдисон устал от эксперимента и принялся усиливать ток, пока нить наконец не зашипела и не оборвалась. «Электрическая лампа доведена до совершенства», сообщил он газете «Нью-Йорк Таймс». Хотя это было не совсем точно. До появления лампы накаливания осталось совсем недолго, и она уже знаменовала собой огромный скачок вперед относительно системы дуговых ламп, которую Эдисон продал Делонгу. Его компания также существенно улучшила надежность динамомашин. Та модель, которую Эдисон предоставил экспедиции Жанетты, плохо работала у всех его покупателей. Но после внесения изменений следующие поколения аппаратов оказались вполне надежными. К началу ноября Эдисон подал заявку на патент для своей лампы накаливания и попробовал новую нить из карбонизированного бамбука. Она прекрасно горела более 1200 часов. К началу декабря Эдисон уже вовсю демонстрировал свое изобретение публике и принимал первые заказы. «Благодаря нам электричество станет таким дешевым», — сказал он, — «что только богачи продолжат жечь свечи». Наступала новая эра. Делонг не дождался ее всего несколько месяцев. Когда Беннет спросил Эдисона, как долго будут гореть новые лампы, изобретатель ответил, пожевывая табак: «Почти вечность».